Авдотья, под мою ответственность, накорми гостью и пусть идет с Богом. Походя, бросил он повару и решительно пошел в сторону большой группы людей, ожидавших его возле дороги. Несчастная изнеможенно опустилась на лавку у ближайшего стола и зарыдала. «Постой, косатушка, не хнычь!» К страдалице подошла крупная баба в зеленом сарафане с запоном, с добродушным толстым лицом и большими румяными как медовые пряники щеками. Поставила деревянную чашку с горячими щами на стол. «Скажи лучше, как кличут тебя, Пелагея? А что тебе имя мое? Я вот, Чава кумекаю, Пелагея». Сердобольная работница кухни отломила гостье ломоть свежего хлеба, подала кружку кваса, тайком осмотрелась кругом, не подслушивает ли кто, перекрестилась, и тяжело вздохнув, произнесла: «Про печаль твою скорбную, про беду твою страшную, вот какую думку думаю». Она сглотнула, прищурила глаза. «Не к тому ты обратилась, бабонька, со своим горюшком». «Ой, не к тому». Женщина внезапно умолкла, смахнула последнюю слезу, выпрямилась. «А к кому надоча?» Глава 28. Над залитым синью берегом оврага взошло и пригрело малиновое солнце. Ветра нет, не шелохнуться, не двинутся зеленые сарафаны белоствольных березок и молоденьких дубков. Еще голубеет обильная, рожденная из небытия ночи роса, упавшая пластами под тяжестью алмазных капель на поля, усланные лилово-красными цветами иван-чая, белыми лепестками ромашек, золотом зверобоя. Под деревьями, склонив головки, еще дремлют синие колокольчики. Приятно пахнет похолодевшей травой, пылью на дороге, душистым туманом леса. По проселочной дороге, в такую рань, едет подвода, на которой, локтем опираясь на обшитый мешковиной тюк, лежала взрослая женщина, и рядом с ней, свесив с телеги босые ноги, сидели две молодые скисшие девчушки. Лошадь, по мягкой едва накатанной землице, плетется не торопясь, лениво, постоянно кому-то кланяется. Вдруг в далекой роще проснулась кукушка, начала отчитывать годы жизни. «Да, свезло вам, красавицы, а жила бабка Лукерья, насчитав больше, нежели умела считать. Свезло, так свезло». Возница продолжила вздыхать. «Барин лично пригласил вас работать в Таганово, и главное, цех построили новый, работа интересная, девчат набирают веселых, озорных, не жизнь у вас тепереча будет, а малина, эх, живи да радуйся». Мне бы так, Танюшка и Ульянка Ляповы до сих пор не могли отойти от внезапно навалившего счастья, им было трудно понять, плакать сгоря, или смеяться от счастья. В руках старшие сестры Погодки из многодетной семьи держали выигрышные путевки, а лепестые цветные бумажки, дающие право начать трудиться на новом предприятии помещика из Таганова. 52. Девоньки, как я вам завидую. Победить в такой сложной викторине выбрали всего два человека из цельного села. Представляю, как сейчас кусают себе локти другие девчата, которым не повезло. Под одеждой бабки была скрыта купчина на сестер Ляповых, которую она тайно должна была передать в отдел кадров. Вы, главное, не зазнавайтесь. И родственников навещайте хотя бы раз в месяц, а то им будет совсем плохо без вас. Конечно, конечно, сестры одновременно покачали головой, и тем не менее в горле першило, и слезы предательски накатывались на глаза. «Скажи, бабушка, а у кого мы будем жить?» — произнесла Ульянка, внезапно очнувшись от литургического сна. «Добрые ли они люди, не обидят ли? Эх, лопаньки сизокрылые, так в том-то и дело, что жить вы будете вдвоем, в отдельной комнате в новом бараке с чудным названием «Общежитие». Всех бездомных работниц поселили туда, поближе к месту работы». «Да», — выдохнула бабулька, после очередного глубокого вздоха. «И еще, тепереча, все суженые ряженые ваши». Счастливые победительницы мегаконкурса переглянулись, недоуменно посмотрели на старую, выжившую из ума сваху, даже попытались улыбнуться. «А в чем это она? Какие женихи, какие ряженые, когда на сердце так муторно, когда насильно забрали и увезли от родных в неведомую сторонушку. Чур, меня, чур. А вы как думали?» Водила продолжала уверенно убеждать. «Чичис, вы будете работать в Таганово, хорошо получать за работу. Дай бог, будет все любо да дорого. Накопите на приданное, станете богатыми невестами». Молодушки захлопали ресницами. «Смотрите, не зазнайтесь». Лукерья хлестнула вожжами лошадь, чтобы та ускорила шаг. «Какими невестами?» Танюшка залилась краской, закрестилась. «Владыка, царь небесный, Господи, свят, свят, свят. Лукерья Ильинична, вы что, мы замуж сроду не собирались». «Как же, не собирались они?» Старая ключница недовольно поправила сбившийся платок. «Жених, что чири, ждешь не ждешь, Придет время, где захочет, там и сядет. И как только это произойдет, она продолжила обучение жизни глупое подрастающее поколение. Тотчас смотрите внимательно, а то набегут всякие босяки охальники, голь перекатная. Тьфу, на них, иродов, особенно из других деревень, глазом моргнуть не успеете, уведут под венец. Чичес все как с ума посходили, ухлестывают за тагановскими, проходу не дают. И еще, сваха крякнула по-мужицки, а затем, вдруг жалея, осмотрела сбившихся в середине повозки желторотых галчат и произнесла с душевным волнением, с неожиданной искренностью: «Самые хорошие женихи, ситцевые мои, это те, кто крестьянствует на земле барина. Барин у нас хороший, он своих мужиков поддерживает и защищает. Найдете своего суженого, ряженого, честным пирком сыграете свадебку, нарожаете ребятишек, будете жить как за каменной стеной. Еще лучше выбор, это те, кто работает на предприятиях барина. Некоторым платят в месяц столько, сколько другие купцы не получают. Статный, русоволосый, со светло-голубыми веселыми глазами. Ну, а самые видные женихи у нас в Таганово». Лукерья сглотнула, пошамкала губами, интригующе посмотрела на молодых вертихвосток. «Господи, да чего же они тощие и костлявые!» Прищурила глаза, подумала, стоит ли раскрывать главную тайну золотого ключика или немного подождать. «Самые лучшие, девоньки мои синеглазые, это, конечно, дружинники барина. Там и форма красивая, и оплата высокая, и молодцы все как на подбор красавцы и удальцы, да еще за добрую службу жильем награждают. Да-а-а-а», задумчиво протянула учительница жизни. «Но там, рыбоньки мои, не так все просто. Месяц спустя, село Веселково, изба ныне покойного Аркашки Ляпина. Ульянка, доченька, где Танюшка? Что случилось?» В старенькую, с гнилой тесовой крышей избушку вбежала тощая взволнованная женщина с желтым морщинистым лицом. «С добрым здоровьицем, мама», гостья произнесла смиренно, низко поклонилась, уставившись в пол. «С Таней все хорошо, на работе», она весело задрала глаза, после чего с визгом бросилась на шею матери. «А, я, вот она, в гости приехала, с подарками». Поддавшись общему движению радости от услышанного, все присутствующие в избе девчушки, от мала до велика, а их было четверо, малолетних сестер Ляповых, присоединились к общему обниманию, ликованию, многократному целованию, в результате чего в избе на несколько минут возникла небольшая куча мала. «Ура, я!» – закричала шестилетняя Арина, самая маленькая в семье. Она радостно топала по полу своими босыми ногами, побитыми цыпкой, весело трясла нечесанными, выгоревшими на солнце волосами, крутила рваным платьем, сквозь прорехи которого просвечивалось костлявое тельце. Не зря у маменьки сердце со вчера радость чуяло. Два раза ножик роняла на пол. Вот она и есть, правдивая примета. А еще, Улька цельный мешок гостинцев приволокла. «Ах, батюшки, ах, святоньки!» Гостья пыталась что-то начать рассказывать, но ей не давали. Целовали в шею, в губы, в щеки, в глаза. «Мне дали день отдыха», наконец она с трудом оторвала от себя гроздью повисшую младшую сестру. «А тут обоз, мужики проездом по селам, закупают ягоду, грибы. Я и добралась с ними, завтра с утрица обратно, обещали забрать. Так, что, родненькие мои, я ненадолго, только попроведывать. А мы с Катькой, Дашкой да Глашкой во поле траву косим, скирдуем», начала сбивчиво рассказывать мать, сухопарая женщина, с острым носом, с низеньким лбом. «А тут Иришка прибегла, срочно домой, грит, ты приехала». Я испужалась, аж но сердце в пятки зашлось, а еще на медне видела сон плохой, измучилась вся, бягу, что пятки горят, думаю, какая беда приключилась. «Матушки мои, да чего же это я с ума-то схожу от нетерпения?» В ее глазах засветились тревожная радость и испуганное любопытство. «Все про себя, да, про себя. Давай, Ульянушка, сказывай, как вы там с Таней живете в неволе? Что делаете? Барин какой? Сильно, нехрест лютует, али нет? Как это тебя отпустили?» Старшая сестра, соблюдая очередь, ехидно добавила россыпь вопросов. «Сбежала небось, али с работы выгнали, верно ли сказывают?» Не слушая никого, без очереди, влезла в разговор малолетняя проказница Арина. «Серебра у него столько, что он его трескает на завтрак, обед и ужин. А еще сказывают, что глаз у него золотой, и куды им глянет, все превращается в золото. Так и быть, обо всем поведаю». Ульяна подошла к печи, убрала заслонку, взяла ухват и достала оттуда вкусно пахнувший горшок с варевом. Попробуйте, во-первых, мое угощение. Я пока ждала вас с поля, приготовила гостинчик. Таганофиль вареный с кусочком тушеного мяса. А что такое таганофиль? Воскликнула Дарья. Она потянулась к заветному блюду ложкой. И когда это ты научилась варить? Да еще вкусно. Лучше кажи, что-то тушеное мясо, задорно вторила ей Яришка, залезая в горшок без очереди, в обход всех ложек, закрывавших ей путь. Вкуснятина небось, Таганова. Это почти сказочный мир. Начало нараспев Ульянка после того, как было полностью покончено с поданным кушаньем. Новая трехглавая церковь с высокими колокольнями и мелодичным звоном колоколов, аккуратные домики с синими, зелеными и даже красными крышами, лицо рассказчицы зарумянилось, посвежело, глаза горячо заблестели, и в них засветилась игривая, задорная мысль. «Как мне хочется иметь такой уютный домик!» Чистые и опрятные улицы затаились в зелени, как будто выросли в неведомом лесу. Голосок сочинительницы, фантазерки, зазвучал ласково, певуче, заворковал с какой-то странной радостью и светлой надеждой. Невысокие разноцветные заборчики, вы только подумайте, там даже белки прыгают по деревьям, и ежики ползают по дорожкам, такие смешные. Идешь такая, гуляешь, а он колючка, невеличко ползет себе мимо, глазки такие маленькие, как бусинки, ути-пути, длинным носиком шевелит. Девушка вспомнила что-то приятное, заулыбалась, продолжила рассказ. Перед каждым домом клумбы с яркими заморскими цветами, такие запашистые, смотришь на все это и в глазах кружится. А еще большой клуб, где проходят всякие мероприятия, вы бы видели, как там танцуют, как поют. А общежитие, смех, шутки, песни не утихают даже ночью, после работы. Цветы, белки, ежики, танцы, это все понятно, мать перебила, не дослушав. Она задумчиво посмотрела на блаженную дочь, развязала и снова завязала платок. «Погатюжо, лучше ответь, где живете с сестрой, у кого, что за люди, не обижают ли вас, не голодуете ли, что кушаете?» «Мы с Таней живем в новом двухэтажном доме, называется общежитие, на втором этаже, в светлой, уютной двухместной комнатке. Там есть стол, два стула, две кроватки, небольшой шкаф для белья, кормит вкусно». Три раза в день, в общей рабочей столовой, на обед дают первое, второе и третье. «Ась, что такое первое?» Не понимая дочери, переспросила мать. «А, второе, по старшинству, как положено», сыто икнув, добавила Дарья. «А третье», не услышав ответов, без очереди, как всегда заноза из-за угла со своим вопросом, вылезла младшая сестра. «Это номера блюд в столовой, родненькие мои». Губы мечтательницы сами растягивались в улыбку. «Вы просто не представляете, какой по утрам открывается вид на восходящее солнышко. Большое, косматое, ровно нарисованное чудными красками. Встанешь у подоконника, откроешь оконце, вздохнешь глубоко, глубоко сладкий воздух дремучего леса и любуешься. Как же там хорошо, как красиво. Душа поет и радуется, и ждет чего-то хорошего, доброго. А еще, там, поэтесса, прозаик, желая продолжить перечень чудес в неведомой сказочной стране Таганова, внезапно обратила внимание на недоверчивые взгляды матери и старшей сестры. «Не верите?» «Да, ох, Ульянка!» Дарья игриво вытянула губы. «Чего-то ты заливаешь небылицы? Будто тебя не в вечное рабство продали, а замуж выдали за князя. И милишь так, ась прожила всю жизнь не в завалившейся халупе, а во дворце. Сколько тебя помню, ты всегда была пришибленная на голову и разговаривала с кузнечиками, а теперь еще уехала из дому всего-то месяц назад, а уже прям такая, сякая, вся дворянкой стала, нос от важности задрала, и слова сказываешь не нашинские, хорошие, добрые, так, что знаем тебя, спустись-ка на грешную землю, со второго этажа, да поведай все как есть, про жизнь вашу стань новую, про работу, да про тагановского помещика-изверга». Сказительница не ожидала такой реакции на свое чувственное повествование. «А я ей верю», — сопливая Оришка поддержала рассказчицу. Она недовольно ткнула локтем неверующую Фому в бок, скорчила ей страшную рожицу. «И я», — поддержала ее Катериана, молчавшая с самого начала разговора. Она пригладила свои волосы цвета соломы, нащупала короткую косичку. «Люди в церкви сказывают, случаются чудеса иногда. Дашка просто злюка-калюка». Мелкая ягоза начала давать пояснения, захлопала круглыми, широко раскрытыми глазами, потому что вочерась не пришел ухажер ейны, она ждала, бесилась, а он не пришел, вот, она и срывает злобу на всех, а так она верит во все, правда же, Дашуля, а вот и нет, Сестры начали перепираться. А вот и да. Мелкая задира снова сквасила лицо. Улиша, не останавливайся, сказывай далече про дворцы, царей, королей и ежиков насастых. Дюже интересно. Мать сидела чуть в стороне от перепирающихся детей с застывшей улыбкой и молчала. Ах, так, хорошо, приезжая недовольно метнулась к своему вещевому мешку. Подняла и прижала его к груди. Хотела показать, но, чуть позже, она начала говорить непонятные фразы. Покажу сейчас, вот, выдали, за хорошую работу. Вообще-то нам запрещено вывозить их из Таганова. Однако я потихоньку привезла. Как знала, не поверит мне здесь. Ждите, девчушка стрелой вынырнула из избы. Побежала на сеновал. Через несколько минут в избу вплыла, высоко подняв голову, расправив плечи, переодевшаяся царица-молодица-раскрасавица в невиданном доселе платье. 53. Она сделала два шага по избе, крутанулась через левое плечо, как учили соседки по этажу. Поставила руки на талию, снова повернулась, теперь уже в другую сторону. Подняла подбородок, расправила плечи. Вот, все видели, все рассмотрели. А у Танюшки, такое же, только синее. Тишина коромыслом повисла в избе на долгое время. Любознательный паук успел переползти в углу с одного места на другое, дабы лучше видеть происходящее. Агась, не соблюдая очередности в высказываниях, произнесла младшая сестренка. Ей первой удалось отбиться от столбника, напавшего на все женское население избушки. Ее глаза стали огромными, видали, и это Улька еще не сказывала про жениха. Представляю, что ждет нас впереди. Мама, внезапно она повернулась в сторону родительницы и грозно произнесла. Немедляча продай меня в Таганово. Я-то же махачу платье такое. Глава 29. Июнь 1688 года. Переславль-Залесский. Берег Плещеева озера. Место постройки потешного флота молодого царя Петра. Ох, Боже праведный. Ох, Дева Пречистая. Ох, Пресвятая Богородица. Князь, боярин и воевода Борис Михайлович Прозоровский перекрестился, молча уставился вдаль, на глаза накатилась слеза. Вот она и смертушка моя настает, вот и все, окончена жизнь. Пропал я, погибла моя буйная головушка. Так подставил меня, так подставил, это Ирод Ненашинский. И откуда он только взялся, Иуда, христопродавец, дьявол во плоти. Всю жизнь мне исковеркал, всю судьбу переломал. Восходящее солнце золотым пожаром горело издали в верхних окнах монастырского купола. Далеко по округе малиновым звоном разливались голоса новых колоколов Троицкого Горецкого монастыря. Их звуки выматывали душу, оглушали и притупляли чувства. Чуть погодя ударили в большой колокол, потом в перебор, словно на праздник, весело заиграли, зазвонили во все колокола сразу. Это по его наводке я подбрасывал царю картинки с кораблями. По его приказу постоянно восторженно сказывало море, будь оно трижды неладно. Еще приволок в подарок здоровущий макет пиратского корабля, что более аршина в длину. Разве я мог так думать, разве я мог так предполагать? Забава, она и есть забава. А когда его величеству благоугодно стало развлечь себя плаванием на небольшом ботике по Яузе реке, помечтать под плеск небольшой волны о дальних странах, о морских сражениях, взял и напросился вместе с ним. И как будто дьявол вселился в царя. Захотел он иметь свои настоящие корабли, свой флот. А, я еще сдуру ляпнул. Конечно, батюшка-государь, это же очень здорово иметь свой флот. Да с громкими пушками, удалыми матросами, большими развивающимися флагами. Это же так прекрасно. А иноверцы, подлюки, сучьи дети, воры преподлые, пакостники, все как один, подхватили дурную идею. Похвалили, поддержали. Подставили. Что можно сказать? Молодец, Бориска, сам совет подал царю, сам и исполняй. И как быть? Ох, хоха, Господь, Отец наш Небесный, грозен и справедлив ты в гневе своем. Воевода горестно вдохнул полной грудью, перекрестился. Чистый утренний воздух был насыщен запахами сена и цветов, над едва плещущим озером стоял туман, в тихом, теплом воздухе занимающегося дня зудели комары. Большое розовое солнце не спеша, в развалочку выползла из-за края земли и лениво поднималась над полями. Петр Алексеевич нагнал мужиков, погостил в Переславле всего несколько дней, тяжелые воспоминания никак не хотели покидать голову Прозоровского, а затем ускакал с Меншиковым, Измайловым и Голицыным домой, командовать сухопутными потешными сражениями. А мне тепереча надобно строить флот для царевой морской потехи, а для того еще верфь корабельную, а там и пристань приличную, и вдовесок ко всему еще и возводить батарею на мысу Гремячем. А ведь я, даже не ведаю, каков он есть этот самый корабль. Я их только на картинках-то и видел. И воды я боюсь, как огня. Мы, не морская держава. Нет у нас корабелов, нет матросов, нет капитанов. Никого нет. И где их брать? Ох, пропала моя головушка. Голова боярина гудела от мыслей. Сердце всполошено билось в грудном капкане, вонзая боль под самую лопатку. Хоть и дал государь в подмогу этого немца Карштена Брандта да еще двоих заморских мастеров класса Декорта. А они после расспросов, похоже, еще меньше моего знают о кораблях. Или скрытничают аспиды проклятущие, добиваются смертушки моей. У крысеныши ненавистные, муторно с ними. Что же делать тепереча? Что делать? Что? Дело новое, небывалое. А тут еще сказывают на днях курица петухом кукарекала, верная примета, к беде. Утопиться что ли? Боярин посмотрел на темную воду. Уж лучше так, чем голову снимут или на кол посадят. Кстати, говорят, здесь от берега сразу, глубоко. Батюшка, кормилец, к воеводе подбежал староста из большого села Василькова, вотчины боярина, что находилось в 200 верстах от Москвы. Он взглянул ему в глаза, уважительно, глубоко поклонился, бухнулся на колени. Вот ты где, кое-как тебя нашел. Прошка, а ты здесь откуда во? Так пришел со всеми мужиками деревенскими. А они почему? Тут, кто велел? Софья Борисовна, дочь ваша, голубушка, казала, что беда великая. Что, ты, надежа наш в большой опасности. Нехристи собираются напасть на нашу сторонушку. Помощь тебе надо. Крепость на озере построить, да постоять всем миром за землю русскую. Собрала многих, кто топором умеет махать да сюда привела. Подожди, не тараторь. Так она, что, с вами, здесь, ну да, вон, Тамача у леса, командует, как надобно, как положено, как генерал, значит, так, умело распоряжалась высокая девушка, стоя возле начатой строиться пристани. Первое, все, что понастроили эти косорукие горе старатели, поломать. Второе, ямы, которые они тут понакопали, закопать, мусор, грязь, опилки, щепки, все повычистить. Чтоб блестело и зеленело, как будто нет никаких работ. И главное, ребятушки, побыстрее, побыстрее все делаем. А то мне ваше сонное царство уже опостылило. А если я рассержусь, будет всем плохо. Иванцов, слушаю, Софья Борисовна, ответил парень, стоявший у нее за спиной. Передай радио Климову. Пусть выделит нескольких бойцов и вернет всех строителей, что ушли подрабатывать в село Виськово. Будет сделано. Далее, Хомутов. Слушаю, матушка, где воевода Михайловский? Почему я не вижу его? На озеро, с утрица ушел. Думы думает, важные, в одиночестве. За ним отправили Прохора. Хорошо, так, Анисим, теперь с тобой. На следующей неделе прибудет большой обоз с корабелами из Архангельска. Бери своих мужиков, выбери удобную площадку и начинай готовить место под строительство временного поселения. Кстати, как подойдут беглые работники из Виськова? Их тоже можешь забрать к себе, и следи за ними. Мне тут лодыри не нужны, а будут возмущаться, отдай их Климову, пусть вместе с его бойцами по полям, без устали, с утра и ночи, бегают. Или нет, подожди, пускай лучше, пока нет кораблей, по деревьям лазают на скорость, к высоте привыкают. Дарья, аушки, кормилица, обоз с бабами дошел, все нормально, отставших нет, все туточки, все добрались, с Божьей помощью. Полевую кухню развернули? Да, матушка. Пищу ребятушкам готовим. Хлебушек замесили. Возницы повели лошадушек скупать на озеро. Все при деле. Все под рукой. Замечательно. Иди и найди этого паразита, который у них, тут, отвечает за продукты питания. Все посмотри. Все проверь. Перепиши. Доложишь к вечеру. Ладушки, боярынька наша, все исполню, как велено. А-ля-ля, мадам София. К девушке подбежал человек в пышном белокуром парике, волнами не спадающим на камзол из голубого атласа, украшенный розовыми бантами, в розовых чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами. На животе из боков неизвестного из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Это какой-то кошмарь, ужасаль, фантастик мавитан. Иностранец гортанно произнес в нос. У нас с вами урок через половину час. А вы еще не готовы? Военачальница повела соболиной бровью. Прищурила глаза и произнесла по-французски с сильным рязанским акцентом. Примерный перевод автора. Поль, сейчас я сильно занята. У меня нет времени на пустые разговоры. Мне не до глупых занятий с тобой. Иди и займи себя чем-нибудь полезным. Например, найди иностранцев и познакомься с ними поближе. Вечером все расскажешь, кто они такие и чем тут занимаются. Шарман, когда мы прибудем на место, вы обещали познакомить меня с молодым царем? Учитель запротестовал в ответ. А вместо этого мне приходится заводить дружбу и следить за всякими старыми голландцами. Скукота. Сударыня, вы наняли меня учить вас французскому языку, политесу, танцам и на досуге рассказывать веселые истории про высший свет, короля солнца и мою милую Францию. Вы говорили, что это путешествие будет ужасно интересным. Что? Поль де Мюррей дю Риварди, давай ноги в руки и дуй мелкой рысцой к голландцам. Пожалуйся им на варварскую страну, на свой глюпи, деспотичнее ученица. В конце концов, расскажи им про кошмаль, коноваль и прочие ужасаль наших дорог, боярыня произнесла уже по-русски, резко повысив голос. И не отвлекай меня, пока не позову, ясно? Но, София Борисовна, он обиженно посмотрел на ее красивые, хорошо очерченные губы, небольшой скурносинкой нос и широко разметанные брови, придающие лицу решительное выражение. И помни, она вновь перешла на язык Людовика XIV. «Не будешь меня слушаться, верну туда, откуда забрали в Бастилию, к крысам, жучкам, паучкам, червячкам и прочим друзьям, обитателям камеры-одиночки. Все, иди». «Хорошо, мадам, как вам будет угодно, мадам», бывший заключенный склонился в реверансе. «О, да, как вы правы, эти ужасные северные дороги. Об этом мне надо обязательно кому-нибудь срочно рассказать, например, моим новым лучшим друзьям из Голландии». Иванцов, командирша в юбке, вновь обратилась к радисту. «Слушаю. Я последний раз повторяю вопрос. Где воевода Михайловский? Почему я до сих пор не вижу его? Почему я должна обо всем всем напоминать? Я что, тут, до второго пришествия, как одинокая сосна на холме, стоять буду? Найдите мне его. Быстро. Да здесь я, дочка». Здесь отец подошел к дочери. «Здравствуй, тятя». Зубастая Мегера вмиг превратилась в ласкового пушного зверька. Шерстка ее заиграла, заискрились на солнце. Щеки порозовели. «Папа, с французским акцентом, что же ты тут натворил?» «Ну, право слово, как маленький ребенок. Алексей Петрович попросил меня помочь тебе со строительством потешной флотилии. Но помни», ее голос вновь приобрел железные нотки, «обязанности по выбиванию денег и взаимодействии с царем лежат на тебе. Здравствуй, Софюшка». Боярин улыбнулся, тепло посмотрел в ее глаза. «И я рад видеть тебя, тоже». Ветер дул с озера пахучий, смоляной, веселый. Он подергивал рябью сизые воды, шелестел листвой кустарника, на берегу качал стволы тонких березок. Он мило наблюдал, как незатейливо и добродушно разговаривают отец с дочерью после долгой, долгой разлуки. Глава 30. Спустя месяц, к вечеру субботы, на стройку пригнали большую партию каторжников. Отощавших, изнеможенных доходяг расковали. Людям раздали пищу, велели выбрать место и отдыхать. С утреца бывшие охранники по привычке пообещали погнать страдальцев на самую тяжелую работу. Андрейка Поклонов не понимал, что происходит, почему сняли кандалы, однако сразу решил бежать. Другой возможности совершить побег у молодого затворника могло не появиться. Он, недолго думая, дождался рассвета, когда все сладко спали, потихоньку поднялся, украдкой оглядел спящий лагерь. Никого из охраны не было видно. Бывший заключенный ехидно ухмыльнулся в бороду, поблагодарил господа и Богородицу за удачу и юркнул в темноту чаще. В сумрачном, глухом, дремучем, безмолвном лесу клубился зыбкий туман. Понизу он был плотный, густой как желе, отливал синим. Выше, в просветах между деревьев расплывчатым, голубым, в гуще кустарника, в самом лазняке, казался зеленоватым, а в низинке, в ногах у небольших осинок, светился сиреневыми переливами. Налившиеся зеленью травы и полевые цветы поседели от выпавшей росы. Поначалу беглец бежал быстро, однако спустя время, когда солнце взошло над лесом и начало припекать, он устал и теперь двигался из последних сил. Частые коряги и сучья вконец размочалили лапти, в лоскутья и задрали сермяжный кафтан. Вековые ели и сосны кололись, хватались, предательски цеплялись за одежду бродяги пахучими зелеными лапами. Трещали сучья, шуршала хвоя, стреляли под ногами сучки. Подошвы горели. Андрей ослаб, стал дышать тяжело, сопел словно загнанная лошадь. Обходя большой муравейник, Он запнулся об торчащую из-под земли корягу и изнеможенно упал на сухой валежник. Застонал, раскинул руки от слабости, словно на распятии. Где-то совсем рядом кто-то зауныло, себе под нос, затянул жалостливую песню. «Ты взойди, взойди, красно солнышко, над горой взойди над высокою, над дубравушкой над зеленою. Уж не леший ли в смолистых ветвях запутался и завлекает меня пением к себе на погибель?» Струхнул скиталец. «Пронеси, Господи, спаси, святой Николай, чудотворец Божий от беды лихой напасти. Люди добрые, а это, что за ягодки?» Недалеко от него раздался скрипучий старческий голос. Бродяга присмотрелся и сквозь высокую траву увидел невысокого, сухощавого старика, с большой седой бородой, лет под 70. Лесной певец был одет в пасконную рубаху, холщовые порты, на ногах виднелись лапти. В руках дед держал небольшое лукошко. Старик остановился возле куста смородины и с удивлением стал рассматривать ягоду. «Глико, сморода», — запричитал старый, обращаясь к заросшему дикому кустарнику. Он по-доброму улыбнулся, и морщинки разошлись по его лицу, как рябь по воде. «Да много, надо будет пособирать да бабки отнесть. У-у-у, да кислючая, аж но выворачивает очи». Старец пошамкал губами, раздвинул ветки, осмотрел количество ягод на кустах. «Токмо, если бы ты, сморода, была беглым мужичком», — лесовик неожиданно продолжил разговор с кустом, — «то я бы посоветовал тебе не ходить в сторону солнышка. Овраг там глубокий, оступишься, упадешь, покатишься, ноги, руки поломаешь, а с поломанными ногами тебе не уйти далече. Тебя быстро, сладкая ягодка, догонят серые волки и съедят. А катись-ка ты, сморода, лучше туда», — дедок показательно махнул рукой. «Да все время чуть в сторону от солнышка поворачивай. Глядишь и живеханек останешься. Эй, старче!» Из-за деревьев появились два здоровенных сытых солдатика, безбородые, наглые, в неизвестной заморской одежде с серо-зелеными разводами. Глаза жесткие, злые. Шли они по лесу легко и мягко, как ходят звери, и в отличие от обычных служивых. «Ты, там, с кем языком чешешь? Здоровы, чертяки!» Андрей чертыхнулся про себя. «С одним справиться будет тяжело, а тут двое. С кем, с кем?» Лесовик потряс лукошком. «С ягодками общаюсь. С мороды нашел, вон, несколько кустов. Да гляжу, вся мелкая. Эх, сердешные, то ли раньше было, по молодости. Ягода была крупная, сочная, размером во, с кулак. Росла везде, где можно и не можно. За ней даже ходить не надо было. Подойдешь к лесу, с краю, наберешь полный короб, и всю зиму можно было чай гонять. А теперича, мелкая, кислая, возьмешь в руку, тьфу, совсем никакая. Зубы-то нам не заговаривай, чай они не болят у нас. Не видел в лесу беглеца, а чавась его видеть, вона, побег, в сторону солнышка, стреканул от меня, как заяц, испужался песни моей. Энто в сторону оврага, что ля». Ищейки молча обменялись взглядами. «Ну, да, так он же там ноги поломает и шею свернет. Вот и я говорю, непутевый, совсем с голоду обезумел. Эх, судьба судьбинушка. Вот, то ля раньше. Мужики были сытые, благоверные, по лесам, оврагам не шастали. Сидели по домам в нарядных рубахах, али с бабами водили хороводы. Жили, как сыр в масле катались. А чичес, чева?» Долго бежал Андрей, в направлении, указанном стариком-лесовиком. Постоянно чуть сворачивал в сторону по совету доброго человека. И все же заблудился, заплутал. Зашло солнышко в облака, и потерял он путь, дорожку верную. Осмотрелся кругом, обступил со всех сторон густой, дремучий лес, с изъеденными трухлявыми пнями, с цепляющимися косматыми ветвями и корягами, с поверженными на земь после бурелома корявыми деревьями, с посохшими и вздернутыми к небу змейками корнями. Устало упал беглец на траву, отдышаться, прислушаться, поразмыслить, что делать далее. Чуть в стороне от ближайшей поляны мелькнуло среди зелени что-то темное, и сразу пропало. Андрей насторожился. Может быть, зверь проскочил, или балует нечисть лесная? Где-то рядом вновь раздалась негромкая песня. «Возьму я, возьму котомочку, возьму я, возьму дубиночку, пойду я, пойду по долгой дороге, буду я, буду в черном лесу». Это было похоже на чудо. В кустах вновь появился старый добрый провожатый. Опять поганка. Как несмазанное колесо на телеге заскрипел лесной колдун. Он закончил петь, наклонился к земле и поднял находку. «Когда же нормальные грибочки пойдут? Вроде нонча дожжи прошли, а хороших грибов, «Нет, Ути». Дед поднял гриб над головой и стал рассматривать его на солнце, абсолютно не обращая внимания на распластавшегося недалеко от него бродягу. «Вот если бы ты, поганка, была беглецом, то я посоветовал бы тебе в сторону солнышка не ходить. Там места глухие, болотистые. Прошлой осенью пошли погулять две бабенки да сгинули почем зря. Так, что лучше всего бежать вон туды, да постоянно поворачивать от солнышка чуть в сторону, дедуся». Из леса снова раздался оклик солдат. Бравые служаки, ищейками, словно по пятам, шли за беглецом. Загорелые лица вояк светились удовольствием от прогулки в лесу. «Ты с кем там лясы точишь, пень старый? С кем, с кем?» «С грибочками», — недовольно засопел грибник. «Говорю, нынче в лесу одни поганки да мухоморы. Хорошего гриба днем с огнем не сыщешь. Не то, что ранее. Эх, ма, помню, когда был молодой. В ту пору грибов было видимо, невидимо. Все такие, огромадные, велики размером, а как раз с твою голову. В лукошко не помещались. Найдешь таких полянку, телегу подгонишь, доверху насыплешь и на всю зиму хватало. А теперича, что? Одни худодышные поганки. Эх, были, да прошли добрые времена. Слушай, отец, не виляй хвостом. Беглеца не видел, а почто мне на него смотреть, чай не девка красная. Вона, направочка, в сторону солнца потопал, как медведь косолапый, все ветки пообломал. В болото, что ля полез, туды, родимые. Во, дурной, потонет почем зря. Ладно, спасибо тебе, пойдем, пожалуй, глянем, как тонуть будет. Можа вытащить успеем еще. Давайте уже, идите, идите, голуби сизокрылые. Старик задумчиво посмотрел в сторону удаляющихся солдат. Шастают тут по лесу, все грибы потоптали, жеребцы окаянные. И снова Андрей бежал со всех ног, перепрыгивал через поваленные замшелые стволы, бездумно уворачивался от толстых сучьев, спотыкался, налетал на невидимую паутину и торопливо отирал лицо ладонями. Трижды переходил мелкие, заросшие кустами ручьи. С упрямством, лишенного на ошибку загнанного зверя, притворял в действие нехитрую и жизненно важную задачу – оторваться как можно дальше от погони. И всегда послушно, по доброй подсказке, поворачивал чуть в сторону от висячего справа над головой солнышка. Казалось, это будет длиться часами, сумасшедший бег меж деревьев, шумное хриплое дыхание, нескончаемый, бесконечный, похожий сам на себя лес. И вот показался просвет между деревьями. Беглец вышел из леса и увидел озеро и раскинувшийся вдоль берега строительный лагерь. Не понимая, как такое могло произойти, он остановился. Получается, что он полдня бегал по кругу. Что делать? Как же так? Как теперь поступать? Не мог добрый лесовик подсказать неправильную дорогу? Мысли пузырями кипели в голове. Лоб покрылся холодным потом. Под сердцем защемило. «Иди, милай, не останавливайся». Позади него чуть слышно проскрипел голос злого проводника. Каторжник обернулся. За его спиной, в нескольких метрах стояли три человека. И помни, на губах старика возникла кривая, зловещая улыбка. Второго шанса не будя. Играть со смертушкой больше не надо. «Ну, что встал?» — гневно произнес один из солдат. Он снял с плеча небольшое ружье. Вороненый ствол уставился в живот беглеца. Он резко дернул рукой. Ружье громко лязгнуло. «А ну бегом, быстро!» Поклонов со страха со всех ног припустил в сторону лагеря. «Ой!» — кто-то вскрикнул звонко. Андрей во время бега в высокой траве натолкнулся на девушку, собирающую цветы. «Батюшки святы, медведь!» — во все горло завизжала незнакомка. Она попятилась, прикрыла рукавом глаза. «Перестань орать, дуреха!» Андрей начал успокаивать девчушку. «Я не медведь, а кто?» Пострадавшая на полном серьезе продолжала разговаривать с медведем, одним глазом выглядывая из-за рукава. Кто же еще, кроме больших косматых животных, способен бегать по лугу, сбивать ее, когда она, одна, в полном одиночестве, вдали ото всех, собирает цветы? «Я, Андрей». Поклонов он накинул незнакомку изучающим взглядом. Во всем ее облике, в ладной фигурке, в выражении лица, в больших и немного испуганных сиреневых, похожих на озерца, глазах, была растерянность. «А-а, так ты поклонник, что ли?» Выбившиеся из-под платка белые пряди волос падали на лоб, заставляя ее кривить губы и фыркать, сдувая назойливые завитки. «Кто?» — беглец недоуменно пожал плечами. «Чудная какая-то. Ну, поклонник». Шустрая ягоза быстро пришла в себя и начала, не останавливаясь, щебетать. «Это тот, который восхищается моим талантом, моим красивым голосом, моим пением. Ты специально выследил меня, чтобы признаться мне в том, что я пою лучше всех. У певуньи мгновенно летней зорькой залило все лицо. «Ао, это так здорово! Как ты узнал про меня?» «Кто-то рассказал. Мы же только что приехали из Таганова, и меня еще никто не слышал, и никто мне еще не хлопал, и цветов не дарил в награду за мое пение, а концерт будет только вечером. Мы же еще даже распевку не начинали, а все уже говорят, что я самая талантливая и голосистая». «Ой-ой», Андрей ничего не понимал из того, про что щебетала глазастая незнакомка. Он задумчиво поскреб пятерней бороду. «Ась, куда, кого, чавось, тавось, медведь косолапый». По-хозяйски начала вести себя юная, но уже начинающая капризничать звезда. Поднявшись с земли, она хорошо рассмотрела парня. Высокий, крепко сколоченный, лобастый. Широкие брови, черные, сросшиеся на переносице, нависали над голубыми печальными глазами, придавая облику медведя грубоватую привлекательность. «Значит так», — молодушка по-деловому тряхнула тяжелой золотистой косой, туго перехваченной розовой шелковой лентой, и пошла в сторону лагеря, продолжая разговаривать со странным воздыхателем. «Ежели ты поклонник, бери цветы и провожай меня в лагерь. Сегодня у меня первое выступление». «Да», — добавила она, явно любуясь собой. «Можешь идти чуть позади и негромко и томно вздыхать. Ну, или слова какие-нибудь сказывать красивые про меня или мой талант». Ух, она подпрыгнула как коза и счастливо прижала руки к груди. «Вот, бабоньки-то обзавидуются. Не успели приехать на концерт. К этим, как их, к морякам. А меня, меня, уже местные поклонники с цветами провожают. И это я еще даже не пела. Афоня, кончай ухо давить. Любый друг, маленький, рыжий, облезлый человечек в засаленных портах и рубахе, растолкал товарища, прикорнувшего в тени, под березой. Слыхал новость? Сегодня опосля обедни не работаем. О, как, Митька, а не брешешь? Нечто чертова баба, дух из нее вон, одумалась, да пошла в церкву, грехи замаливать. Или у этой бестии все мыслишки закончились о том, как нас, православных, перестать изводить с этими чертовыми кораблями, а может быть просто заболела? Не, Митрий перекрестился, опасливо огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто, сказал бы словечко, да волк недалечко. «Слава Богу, с Софьей Борисовной, все нормально», — полушепотом произнес он. Боярыня объявила всем выходной. Грит будя, сюрприз, сюрприз, недовольно роптал друг, сотоварищ, не забывая вставлять свою любимую присказку. Вот ведь ведьма постылая, дух из нее вон. Мало того, что у нее в голове 100 дел сразу, так еще постоянно, что ни день, то выдумывает всякие слова обидные. План, норма, бездельники, будете у меня всю ночь под пальмами апельсины грузить бочками. Всех до единого запужила. А на медник за утренний выдала новое словцо, наверное, обидное. Сюрприз, Господи всемогущий. Ну от кель она взялась на нашу голову, забрал бы ты ее чталя, вместе с ее кораблями. Зря ты наговариваешь худое на нашу матушку, кормильцу. Митька снова затравленно посмотрел в разные стороны. Не видит, не слышит ли кто их разговора. Строгая она, но справедливая. Да, ну, легни ее кобыла в задние ворота. Точно, тебе сказываю. Грит, сердешные, вы заслужили награду. Потому, сегодня отдыхайте. А еще с утрица приехали тагановские девки да бабы. Петь, танцевать, веселить будут. Уха, Тамача, на пристани, площадку соорудили для их гуляния. Работяг кличут поглядеть. Айда что ли, место займем поближе к озеру. Дюже интересно, что за кипиш такой, отчего вся стройка встала. Ну, тя, к лешему, в качан задери. Афанасий ухмыльнулся в бороду и едко добавил. Нее, не пойду. Теперь меня отсюда и кобылой не сдвинешь. Чё я не видел, как деревенские дурёхи глотки дерут. Вот, лучше бы, дали пожрать пабыли али поднесли венца доброго чару. Вот тен-то был бы праздник. А так, всё баловство. Лучше я спать завалюсь. В кои-то веки отдохну, в тишине да покое. Когда не стучат, не долбят и не орут. Как знаешь, а я, пожалуй, метнусь, погляжу. Сказывают бабёнки у них дюже ядрёные, красоты неписаны. Все до одной на принцесс похожи и поют словно соловьи. Давай, давай, топай. Только, скорее всего, они все страшные, сухие, да пупыристые, как кикиморы болотные, дух из них вон, и поют как двери скрипучие. Ежели, чё возвращайся, я тебе тут место покараулю. Над головой распластавшегося работяги мягкою да нежной хвоей шептались ели с соснами. Смолистый запах пьянил голову. Афонька дел в долгий ящик не откладывал. Поправил суконный кафтан, расстеленный ранее на травке, в теньке, да завалился почивать. Однако сон не шел в руку. Небо, когда не нужно было изображать из себя лошадь, было синее-синее, голубое-голубое. Где-то в стороне висело теплое, яркое, даже малиновое солнышко, видимое сквозь пахучие еловые ветки. Порой откуда-то набегал легкий ветерок. Верхушки деревьев пугливо вздрагивали, а Афанасию казалось, что на их фоне качаются облака. Временами он закрывал глаза, предаваясь случайным думам. Как-то сами по себе текли мысли о жизни, с грустинкой, с долей сожаления о прожитом ранее, или с надеждой о будущем и счастливом времени. Глубоко вздохнув, свободный мечтатель медленно прикрыл глаза. «Эй, сердешный!» Задремавшего Афанасия разбудили неизвестные мужики. «Не знаешь, где тут выступают приезжие из Таганова? Дюже поглядеть хочется. Все наше Виськово стоит на ушах с утрица, все только об этом и бают. Там, возле озера, на пристани. Ступайте туда. Спасибо, мил человек. Сам-то, по что не идешь, нечто не любопытно, али немощный, може захворал? Не, мне и тут хорошо. Чудной ты», незнакомец удивленно потряс мочальной бородой с взъерошенными волосами. «Может, блаженный али на голову больной? Нормально все», Афанасий окончательно проснулся. «Идите, куды шли, а мне и здесь ладно. Ну, будя, мил человек, как знаешь». Получивший заслуженный отдых за участие в стройке века, недовольно перевернулся на бок, положил колпак под голову и снова попытался задремать. Мимо него пробежала собачья свадьба. Последняя из группы, небольшая лохматая псина, остановилась возле дремлющего мужика, обнюхала его влажным носом, отбежала в сторону и начала звонко лаять. Аф-аф-аф-аф, ир-ир-ир-ир, аф-аф, захлебывалась шавка. «А ну, пошла отсюда, кабелина, дух из тебя вон!» Собака еще несколько раз с чувством выполненного долга гавкнула, осуждающе посмотрела на мужика, дивясь его несолидности, никак не хотел реагировать на ее позывы, и затрусила дальше по своим неотложным делам. Из чащи тянуло лесными запахами, мокрым мхом, поспевающей земляникой, грибами и свежим родником. Лес звенел от птичьего гамма. Издалека, из бора, чуть слышное, донеслось кукование кукушки. Афанасий ворочился, сон больше не шел, в ушах начало гудеть. Он поднялся и недовольно сел, тряхнул головой, гул усилился, преобразовался в звуки, а потом и в отдельные слова. Складывалось впечатление, что будто кто-то постепенно поет все громче и громче. Ба, да их там цельный хоровод завывает. Наконец-то песня обрела себя и зазвучала в округе в полный голос. «Ой, ты, Парушка, Параня, ты за что любишь Ивана? Ой, да я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Я зато люблю Ивана, что головушка кудрява. Что головушка кудрява, а бородушка кучерява». 54. Песня звучала так красиво и притягательно, что Афанасий не выдержал. «Нет, да чего же нехристи непонятливые? Ну, разве же можно так терзать душу, когда человек решил отдохнуть, выспаться? Есть ли у вас хоть капля совести, дьяволы вы во плоти? Орут, гремят, визжат черти окаянные, прямо по духу, дух из них вон». Разбуженный поднялся и недовольный пошел в сторону озера. «Все-таки надо пойти и посмотреть, кто же там так красиво поет, у кого же глотка така лужона». Все пространство перед пристанью было буквально усыпано народом. Люди волновались, подпевали, многие даже приплясывали. «Батюшки Светы!» Человеческое море гудело многоголосым сдержанным гулом. «Да чего же тагановские девки красные да голосистые? Чем же они их там кормят, поют, что они так заливисто поют да пляшут?» «Дорогие друзья!» Перебивая радостный гул публики, громко произнесла ведущая. «Сейчас перед вами выступит наша начинающая певица Берислава Солнушкина. Она впервые исполнит новую песню «А по камушкам речка бежит». Это ее первое выступление за пределами Таганова. Давайте же поддержим молодую талантливую исполнительницу вашими громкими аплодисментами». Народ зашумел, заволновался, начал хлопать в ладоши. На площадку, смущаясь, вышла небольшая худенькая девчушка, чуть присела в поклоне, а затем заиграла музыка и молодушка начала петь, да так, что вся многоликая площадь вмиг притихла, приосанилась, а песня ожила, заиграла, заискрилась, взяла за душу, затомила сердечко, в один счастливый миг взлетела над людской молвой и, закружив, радостно понеслась, куда высоко в облака. На сцену пристани, словно лебеди, павушками выплыли плесуньи в ярких, нарядных сарафанах, в блестящих в лучах заходящего солнца кокошниках. Подпевая, завели, закружили удалой девичий хоровод. Молодушка озорно блеснула сиреневыми глазками, подняла платочек, начала плавно двигаться, махать им в такт музыки. А по камушкам речка бежит, вдаль далекую, к морю синему, путь ее беспокойный бежит. А по камушкам, по круглым камушкам река бежит. 55. Афанасий с удивлением заметил, он не мог не заметить, как оживились все, кто слушал, подались навстречу исполнительнице, у многих на глаза навернулись скупые мужские слезы. Казалось, площадка охнула от изумления, от неожиданной встречи с волшебной песней, с изумительно чистым, звонким, дрожащим как горный ручеек, девичьим голосом, с той нежной, раздумчивой мелодией, в которой отцы и матери изливали мечту о гордой прекрасной любви к родной земле, в которой жила и трепетала душа народа. «Господи, Господи, Господи!» — молитвой нараспев шептал Афанасий. Он прижал руки к груди, до боли от избытка чувств, прикусил губу. Его широкое лицо, окаймленное светлой с проседью бородою, горело, как после бани. «Ну почему, я дурень бестолковый, дух из меня вон, не пришел сюда раньше?» Глава 31. Стройка гудела, шумела, стучала, разносилась по округе сотнями голосов и звуков. Непрерывным потоком, словно извивающиеся змеи, в сторону стройки тянулись воза с песком, битым камнем, бревнами. Рядом с вазами натужно вышагивали возчики и грузчики в побитых сапогах, драных лаптях, а порой и просто босые, с грязными, потрескавшимися ногами, всклокоченные, со злыми, угрюмыми лицами. Одни подводы затирали другие, а задние напирали на них, путались, цепляясь одна за другую. Телеги, скотина и люди комом сбивались в общей безрядице. Наверху холма, откуда открывался панорамный вид на строительство великого объекта, находилась группа из нескольких человек. Старшим в группе была высокая девушка, одетая в простое белое платье с голубыми цветами, разводами, меховой накидке, кокошнике. Твердость характера руководительницы подчеркивалась выразительностью темных и дерзких глаз под низко опущенными веками с длинными ресницами и линией надменно сжатых ярко-алых губ. 56. Радио Селезневу, мелодичным голосом, подобно автомату, она продолжала, не останавливаясь, раздавать указания своим подчиненным. «Скажите этому торопыге, что стою высоко, гляжу далеко, и уже со вчерашнего вечера не вижу нормальной работы. Значит так, либо он и его рабочие начинают копать как надо, на 2 локтя 57 шире и на 2 пяди 58 глубже, или через час он будет закапывать все, что накопал за неделю. А если не поймет моих указаний, то вечером, всей бригадой, перед сном, его ожидает добавка, в виде часовой пробежки вдоль дальнего леса. Мне здесь не нужна скорость и показуха. Я хочу видеть качественную работу и умение правильно выполнять мои задания. А если у него проблемы с глазами или с ушами, значит, будем лечить их с помощью оздоровительного бега». Далее она повернулась в сторону, где шло строительство жилого поселка. «Передайте бригадирам Федорову, Игнатьеву и деду Василию, что они молодцы. Я довольна ими, и сегодня на ужин их ждет сладкое угощение, пироги с ягодой». На вершину командного пункта, задыхаясь от бега, можно сказать ползком, из последних сил, поднялись 3 человека. Девушка обратила внимание на замыленных в пене людей. «Итак, уважаемые советчики, которых мне прислал мой любимый папа», — произнесено с французским акцентом, — «специально для вас я повторяю вопрос, как и во что будем обувать работников стройки?» «Нет, не знаю», — загнанно дыша, хватая воздух ртом, произнес самый полный из троицы, похожий на пивной бочонок. Сверху бочонка торчала облысевшая седая голова с провалившимися висками и сбитой на сторону бородой. «Каюсь, но я ничего не придумал». «А, что, хороший ответ», — проказница улыбнулась. Игриво показала белые зубки. Красиво вытянула руку в сторону леса. «Сосну видишь, примерно в 200 саженях отсюда». «Да, госпожа». «Бегом, марш, следующий». Молодая хулиганка обратилась ко второму умнику, худому, вытянутому, похожему на колодезного журавля. Волосы на макушке советчика от бега стояли дыбом, руки подрагивали. «Матушка, боярыня». Журавль раздумчиво затряс смоляной бородой. «Чтобы всех мужиков обуть, надо срочно что-то продать, а на полученные от продажи деньги купить сапоги всем работягам. Афанасий, чувствуется, ты близок к правильному ответу. Давай, быстренько дуй за Петром, в ту же сторонку, к той же сосенке, и думай по дороге, кумекой, шевели мозгами. Иван, советник младший, твоя попытка, или сразу побежишь. Софья Борисовна, я покумекал и решил, давай обуем мужиков в лапти. Во, что, соболиная бровь военачальницы вопросительно изогнулась. Кормилица, на стройке, много крестьян, они почти все умеют вязать лапти. Соберем толковых людишек, нарежем лык и пусть вяжут. Через неделю все будут обуты. Какая прелесть, слушательница выдавила из себя. Просто восхитительно, в ее глазах запрыгали веселые чертики. Полагаю, я вас недооценила, надо вас больше гонять. Слушай мой приказ, младший советник, назначаю тебя старшим. Итак, новый старший советник, беги за друзьями и быстро организовывайте бригаду по плетению лаптей. После обеда подойдешь ко мне со списком необходимого инструмента. Все, почему стоим, кого ждем, бегом, марш. Продолжим. Военачальница передернула затвор, повернула вороненый ствол и посмотрела в сторону, где дымили полевые кухни. Ради Дарьи, пусть увеличит количество сборщиков ягод, грибов. Пройтись по ближним селам, деревням, привлечь людей, оплату за собранный урожай поднять в полтора раза. Нет, в два раза. Как же так, кормилица? Воскликнул один из мужиков, стоящих за ее спиной. Мы же разоримся, где это видано платить за какие-то грибы, да еще из своей казны. А ты, не считай мои деньги, скоро осень, а там и зима не за горами. Кормить такую прорву народа, чем будем? А грибы сейчас самый ходовой товар, их и продать можно. Матушка, так кто же их купит, на кой они нужны, кому надо, тот и купит. Отрезала боярыня, показывая, что разговор закончен. Она вспомнила, что этот кому надо, давно сделал предоплату. А еще ему кроме ягод и грибов нужны лекарственные травы, цветы, корни и много того, что не относится к стройке. Я, тут, между прочим, недовольно подумала она, корабли строю, а не занимаюсь заготовкой продуктов и трав для его деревни. О, бонжур, бонжур, мадам София, на холм спешно поднимался персональный учитель боярыни по политесу, танцам и просто хорошим манерам в высшем обществе. Он тащил за руку какого-то упирающегося худосочного мужика. «Пардон, мадам София, один минут вашего внимания для Поль Дю Риварди». «О, шарман!» Он поднялся на холм и склонился в поклоне. «Я нашел в этой большой куче людей настоящий бон-трубадур. Его зовут Федька Тополин. Мадам, послушайте, послушайте его. Как он поэтично и красиво про все говорит. Это есть талант, большой талант. Все, в округе, говорят как простой мужик, коноваль, а он, как певец министрелли так поэтично. А ну, Федька, сюкин сын, а и лабан-то дё, давай, каналь, не молчать, кажи-нибудь, что, а чего казать-то? Народный рифмоплет от страха присел, сдернул колпак, после чего склонился в поклоне. Говорить, как прошлый раз, француз замахнулся на мужика. Про солнышко, про радость, про сердечко. Ну, давай, а не то я тебя ударять. Федька на миг растерялся, закрутил головой, но затем быстро пришел в себя и проговорил длинно и учтиво. Пусть в небе солнышко сияет, в сердечке радость расцветает. Пусть хватит сил для добрых дел, чтоб лучик счастья радостью звенел. О, Бьян, вы слышали, София Борисовна, тут дёсюит, это же есть колоссаль, манифик, требьен. Что ключик радостью звенел. Дю Риварди вскинул руки к небу, радостно запрыгал на своих башмаках. Какой это есть, красивый славе, словно музыка. О-о-о, это очень, очень поэтично. Поверьте, я понимать в этих делах. Я уже даже подумывать перевести его слова по-франце. Знамя я этого детинушку, произнес один из сопровождающих Софи. Пригнали с последней партией каторжан. Он с первого дня чудачит. Всяко где-то прячется, отлынивает от работы. Прикидывается блаженным. Лодырь, один словом. Тополин, поинтересовалась Софья. Глаза ее сузились, стали строгими. Что скажешь в свое оправдание? Почему не хочешь работать? Рифмоплет недовольно скосился, бухнулся на колени и начал оправдываться. Немощен и слаб здоровьем. Уродился такой я. Покумекал я немного. Мне работать же нельзя. Пусть работает, кто может. Я работать не могу. А-ля-ля. Француз снова был восхищен своим новым другом. Нет, ви это ослышать, в уме компрены, да он, не просто колоссаль поэт, он еще и философ. Как он красиво сказать, пусть работать, кто может, я работать не могу, ишь ты поганец какой. Кто-то едва слышно произнес за спиной боярыни, перебивая яркую стихотворную речь француза. За такие слова плетей мало, Тут стоит быстро мешок сверху и вешать на березе или снимать голову с плеч. Матушка, боярыня, неизвестный ближе подошел к руководительнице стройки. Все ясно, он пустомеля, заводила, бунтарь. Надо бы его казнить по-тихому, а то простые мужики наслушаются таких словов и начнут повторять почем зря, а там и до бунта недалече. Ну, что же, начальница посмотрела на скисшего мужика, задумчиво прикусила губу. Значит, предлагаете удавить или повешать, лучше отрубить голову, авторитетно добавили из-за спины, так будет спокойнее и ему и нам. Поль Дю Риварди понял, что вскоре он потеряет свое вдохновение, своего нового друга, если не попытается срочно что-нибудь предпринять. Ах, мой милый Монами, Айла Бантадё, внезапно гламурный почитатель поэзии громко обратился к поникшему колоднику, тебя теперь все равно будут вешать или отрубать голова. Поэтому ничего не бойся, скоро ты умрешь, лучше кажи еще что-нибудь, на прощание, такое же поэтичное, про смерть, про боль, про страдания душа, давай, не молчи, мы все запомним твои последние слова. Приговоренный упал на колени, вскинул руки, размашисто перекрестился и начал причитать, какая смерть, простите, Боже, я обещаю, я клянусь, я собираюсь измениться, и я, поверьте, изменюсь, о, да, это колоссаль. Почитатель прекрасного вытащил из рукава батистовый платок и мягко смахнул слезу с глаз. Какой Биль талант, он погибать молодой в этой варварской стране. Жаль, жаль, но, ничего нельзя поделать. О, жесткие нравы, о, злые люди. Иди, мой друг, высоко поднять голова и прими смерть красиво, так как ты читать эти великие строка. Прощай, отставить, казнить. Софья наконец-то приняла решение. Епифан, да, матушка, писарь подошел ближе. С сегодняшнего дня и цельную неделю ходишь по пятам за этим горелевым оплетом. За кем? Кормилица. За ним, она ткнула пальцем в распластавшегося на коленях страдальца. И все, до последнего слова записываешь. Все писать, даже если он начнет ругаться срамными словами, все пиши, особенно если в стихах, потом принесешь мне, а я на досуге покажу его болтовню кое-кому. И если эта белиберда действительно заслуживает внимания, то придется перевести его на более легкую работу, а если нет, тогда выпарим, перебил Епифан. Хорошо, согласилась княгиня, выдерем как Сидорову козу. Давай, холоп, благодари боярыню. Француз радостно толкнул мужика. Федька пополз на коленях в сторону святой начальницы. О, боярыня, красна, спасибо, спасибо. Жизнь свою я безмерно люблю, а за счастье и благо живое. Неустанно спасибо, тебе говорю. Так, не тараторь. Чернильная душа сразу взялся за дело. Повтори еще раз последние слова. Неустанно спасибо, тебе говорю, недовольно оглядываясь, произнес стихотворец. Молодец, не останавливайся. Епифан записал концовку четверостишья и сразу начал командовать дальше. А теперь кажи что-нибудь красивое, про стройку, про корабли.